Дороти Сайерс. Рожденный на царство. Пьеса четвертая. Наследники царства. Иисус увидел мытаря Матфея, собирающего налоги, и сказал ему: «Иди за мной». Тот бросил все, встал и пошел. И был Иисус в Галилее с учениками. А он говорит: «Как, верно?» А я говорю: «Да вроде верно». Пришел домой, посмотрел, 6 драхм не хватает. 6 драхм? Ну, знаешь. Уж простите, я виноват. Еще бы. Мы с Андреем и Ансиаковым ночи напролет ловим рыбу, для всех стараемся, а ты зеваешь. Да сказано, виноват. Вроде бы он все отсчитал. Зелень ты, милый, а с ними глаз да глаз. Они такое умеют, не поверишь. Тебе видней, я налогов не собирал. Филипп, что ты? Да, верно. Я в свое время знал ходы-выходы. Как говорится, себя не забывал. Но сейчас не в том дело. Нельзя ушами хлопать, голубчик. Это же общие деньги. Не твои. Ну и что? Учитель сказал, чтобы мы не заботились о деньгах. Правда, учитель? Пусть пользуется бедный грешник. Если тут будет польза. Ну что ж, пусть так пусть. А сказать надо. Вот так, к примеру, друг, ты меня обжулил. Но бог с тобой, бери, мне не жалко. Может устыдиться, а ушами хлопать. Нет, нельзя. Такие вроде тебя в соблазн вводят. Прости меня, Господи, уж я-то знаю. А? Что, учитель? Вот я вам расскажу. У одного богатого человека был управляющий. Как-то он узнал, что этот управляющий нечист на руку. Но он его позвал и сказал: «Мне говорят про тебя дурно, придется тебя уволить. Принеси-ка записи, я все проверю». Управляющий подумал: «Что делать? Пахать-то я не умею, просить стыжусь. А вот сделаем-ка так». Позвал он всех, кто должен хозяину, и говорит: «Сколько ты должен?» 100 мер масла. «Напишем 50. Спрашивает другого: «А ты?» 100 мер зерна. «Пусть будет 80. А хозяин не узнал? Да куда ему? Узнал. И сказал слуге: «Однако ты и мошенник. Но молодец, ничего не скажешь, молодец». Здорово! Видите, мирские люди мудрее в своих делах, чем вы в делах Божьих. Они что-то крутят, думают, стараются. Учитесь жить в миру и заводить там друзей, чтобы, когда все мирское откажет, вы знали путь к их сердцу. Надежны в малом, надежны в большом. Если вы не справитесь с земными делами, можно ли вам доверить сокровище небес? Учитель, ну мне трудно тебя понять. Вообще-то одно я понял. Плохо быть глупым. Мне жаль, что я обидел Матфея. Пусть он ведает нашими деньгами, а я научусь мирской премудрости. Ну-ну-ну-ну, учитель, пожалуйста, не надо. Мне опасно иметь дело с деньгами. Понимаешь, так уж я рос. Да, покаялся, но лучше мне их не касаться. Я за себя не ручаюсь. Не искушай меня. Подожди, я еще только начал. Господь милостив к слабым. Простите, не здесь Иисус из Назарета? Да это Иоанн. Здравствуй. Ах ты, как хорошо! Андрей! Симон! Смотрите, кто у нас! Учитель, это Иуда Искариот. Мы с ним учились у Крестителя. Иуда пошел за ним в темницу. Здравствуй, учитель. Здравствуй, Иуда. Заходи. Ради брата моего Иоанна. Он шлет тебе привет. И вам всем. Андрей, Симон... Как хорошо, я опять с вами. А где Яков? На крыше, с Нафанаилом. Я их кликну. Яков, к нам Иуда пришел. Сейчас. Садись, Иуда, расскажи, что нового. Да, это Матфей. У тебя ноги в пыли. Пойду воды принесу. Спасибо, Симон. А вот и ты, Яков. Как дела? Раз ты здесь, и желать больше нечего. Нафанаил, это Иуда. А как... Как Иоанн? У него все хорошо? Орлу в клетке и то лучше. Он в крепости у Мертвого моря. У Мертвого моря? Там так мрачно. Зато не так уж опасно. Глядишь, царица о нем и забудет. Ирод его в обиду не дает. Ему неплохо, если может быть неплохо, в соляной пустыне. Друзья приходят к нему, рассказывают новости. Мы много слышали о тебе, учитель. Дивились твоим делам. Иоанн беспокоен. Он смотрит в окно на белую соль и говорит. Да, да, все так. Но Ирод правит здесь, кесарь везде. Когда же воцарится Господь? Меня и еще двоих он послал спросить. Что ты думаешь делать? Посмотри, послушай и расскажи ему. Еще. Он просил обо мне... Да? Он сказал, чтобы передать тебе, брат и учитель, прими моего ученика, который стал мне сыном. Я научил его всему, чему мог. Я не хочу, чтобы он томился в пустыне, тщетно надеясь. Ты с ним согласен? Учитель, я люблю его и почитаю. Но он всегда говорил, что за ним идет другой. Он, как Моисей, смотрит на царство, куда не войдет. Не Моисей, а Иисус Навин привел в Ханаан Израиля. Смотри-ка, тоже Иисус. Ангел Господень знал, как тебя назвать. Наверное, новая земля совсем другая, чем мы думаем. И путь в нее скрыт, и все в ней иначе. Один человек приходил ко мне тайно ночью. Его зовут Никодим. Он спрашивал обо всем этом, и я сказал ему, «Если ты не родишься заново, ты не увидишь Божьего Царства». Он не понял. Я снова ему сказал, «Если ты не родишься от воды и духа, ты не войдешь в Царство. Дух дышит, где хочет. Ты слышишь его, но никто не знает, откуда он, так и те, кто от него родился». Иоанн крестит водой, ты – духом. Но что знает вода о духе, ее колеблющем? Ты тонок и умен, и, наверное, храбр. Это великие дары. Если Бог столько дал, он много спросит. А верным ты можешь быть? Надеюсь. Если я положу руку на плуг, я не обернусь. Хотя борозда потечет слезами и кровью. Да, ты прав. Берегись, чтобы слова твои не оказались точнее, чем ты думаешь. Что ж, если решился, иди за мной. Все, что сказали обо мне пророки, должно исполниться. И ничего не бывает без воли Отца. Займите нашего друга. Я пойду один. Что ты с ним сделал, Иуда? Когда он такой, я его не понимаю. А ты вроде понял. Андрей, ты не знаешь, кто рядом с тобой. Ты тут сидишь, а мир вот-вот перевернется. Как по-твоему, кто этот человек? Мы думаем, что он мессия, который восстановит Израильское царство. Сила Господня с ним, это уж точно. Он наложит руки, и больной здоров. Да и другие чудеса. Помню, как я понял, что он особенный. Он сидел в нашей лодке, говорил о Божьей любви. Очень хорошо говорил. Мы устали за ночь, а все забыли, слушали. И вдруг он словно бы ожил, веселый такой, кричит, «Кидайте сети вот сюда!» Я говорю, «Да не стоит, мы всю ночь трудились, ничего нету, но если хочешь, закинем». И что бы вы думали? Сеть чуть не порвалась, столько рыбы еле вытащили, я прям себя не помнил. Устал, что ли? Как упаду перед ним на колени, как зару. Уйди ты от нас, я грешный человек, не выдержу. А он смеется и отвечает, ничего, не бойся, иди за мной. Я научу тебя ловить не рыбу, а людей. конечно, потом мы и не то видели, но вот этого в жизни не забуду. Солнце светит, рыба скачет, блестит. Так я узнал, что он особенный. Да, я вам скажу, тут у нас держись. Ходит с нами, говорит, смеется, ест. А ты все время знаешь, что недостоин его коснуться. Помню, как я его увидел. Понимаешь, я был мытарем. Я вижу, что ты об этом думаешь. Грязные псы служат властям, наживаются на братьях, это верно. Так вот, идет он по улице, а надо тебе сказать, дела у меня шли неплохо. Сижу себе и думаю, ловко я обкрутил дураков деревенских, собрал еще немножко про черный день. Смотрю, он стоит. Ну, думаю, пророк сейчас браниться будет. Ладно, чего там, собака лает. Смотрю на него. А он на меня, так это знаешь, насквозь. До самого дна. А там грязь. Прямо вместе с ним вижу грязь и все. Переминаюсь с ноги на ногу, а он улыбнулся. Вы-то знаете, как он раз и улыбнется и говорит, иди-ка за мной. Я ушам своим не поверил. Вылезаю, а его нет. Идет куда-то. Пошел я за ним. Люди смеются, кто-то плюнул. Да ладно, мне-то что? Это не мы смеялись, Матфей. Ну что ты, я знаю. Дошел он до моего дома, остановился, подождал. Я говорю, зайдешь? А он, да, если можно. Я говорю, пообедай с нами, только не обессудь, народ у меня. А что? Ну, тут для тебя не место, сам знаешь, как я на жизнь зарабатываю. Знаю, это не важно. Я чуть со стыда не умер. Лучше бы он меня ругал. Зашел он, сел, вы с ним все зашли, и ничего. Один я удивляюсь. Мы удивляться перестали. Фарисеи, те удивились, помнишь? Ну, знаете, этот ваш учитель мог бы разобраться, где приличные люди, где всякая шваль. А он им и ответит, здоровым врач не нужен. Да, а больным нужен. Важным, почтенным людям мне нечего сказать. Моя весть для грешников. Уходите. Так и говорит, уходите, читайте Библию, пока не поймете, что значит «милости хочу, а не жертвы». Я ему говорю, учитель, возьми меня с собой. Он согласился. Я пошел, и вот я с вами. Что же стало с твоим имуществом? Не знаю, через неделю брат меня отыскал, я ему говорю, продай все чехом или делай, что хочешь. С тех пор я живу хорошо. Слушаю его, вижу, что он делает. Помните этого у Вифезды? 38 лет не ходил, все лежал на тифичке. Учитель ему сказал, встань. Он встал. Бери тюфяк. Берет, кладет на плечо и пошел. Ну, тут такое поднялось. Почему? Старейшины рассердились. Дело было в субботу. Нельзя ничего таскать. Ну, зануды. Прошлую субботу идем полем. Проголодались. Сорвали колосок, другой. Разомнем и едим. Тут идут эти, фарисеи. Морды вытянули. Разве можно готовить еду в субботу? Готовить? Это ж надо. А учитель говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому сын человеческий и ей господин. Сын человеческий? Так и сказал. Это же Мессия. А они что? Да ничего. Конечно, ворчать ворчали. Они ему покажут. Народ будет с ним. Разве можно забыть, чтобы в Наине видел бы ты, Иуда? Хоронят мальчика. Мать вдова. Плачет, рыдает. Иисус говорит ей, не плачь. И коснулся носилок. Носильщики остановились. Он говорит мальчику, встань. Тот садится. Что-то спрашивает. Иуда, как нам было страшно. Он толкает мальчика к матери, чтобы она его обняла. Народ кричит: «Пророк, пророк, Бог посетил нас!» Да, ты прав, они ему покажут. Я рад, что ты здесь, Иуда. Ты умный, можешь предвидеть. И, по-моему, ты лучше нас понимаешь, учителя. Оставайся с нами! Кстати, ты считать умеешь? Иуда все умеет, он умный. Спасибо тебе, Андрей. 2 и 2 сложу, будет 4. Тогда займись нашими деньгами. Меня один торговец надул на 6 драхм. Все сердятся. Учитель и тот целую лекцию прочитал про мирскую мудрость. Так что я с удовольствием передам все тебе. Что такое, Иоанн? Что ты ищешь? Свечи. Я слышу, учитель идет. Обычно он читает перед ужином из Писания. Иуда, ты не уйдешь. Андрей, вот тебе свеча. Дай огонька из печи. Ну как, готовы? Да, учитель. Можно Иуда послушает? Из какой книги ты будешь читать? Я прочитаю про Иисуса Навина. Но сперва я хочу рассказать вам о царстве. Оно как сеть, куда попадают всякие твари, и плохие, и хорошие. Когда сеть полна, рыбаки вытягивают ее на берег, садятся, выбирают хорошую рыбу, кладут ее в корзину, а плохую выбрасывают. Так действует в мире Божий суд. Когда придет время, ангелы выберут доброе, а злое выбросят в огонь. Там будет плач и горькая злоба. Понимаете, о чем я говорю? Да, учитель, очень хорошо понимаем. Божьи суды записаны в истории. Каждый, кто читает Писание, чтобы узнать о Царстве Божьем, должен толковать настоящее через прошедшее. Он как хозяин, который ищет по шкафам и полкам, чтобы взять и новые вещи, и старые. Что ж, дайте мне свиток. Слава его распространилась по Сирии, и шли за ним толпы из Галилеи, из Иудеи, из Десятиградия. А фарисеи сговаривались с Иродом, как бы погубить Иисуса. Хозяин? Да? Вина, хлеба, сыру. Сейчас, сейчас. Эй, ты! Вина господину сотнику. Где будете есть, господин? Ну, вон там, под смоковницей. Там сидит. Ну, я думаю, он возражать не будет. А, простите, можно... О, да это ты, Сосий. Прокл, давно не виделись. Как живешь? Да ничего для ветерана, а ты? Неплохо. Только вот нога. А ты служишь? Я думал, ты давно уволился. Да куда там? Я без службы пропаду. Слежу за порядком, учу новичков. Близко тут, под Капернаумом. Городок 2 дома, но приятный. А здесь что делаешь? Да вот ребят своих привел. Вроде бы ждут беспорядка. Когда их не ждут? Твое здоровье? Твое. Напортачил Пилат с этой церемонией. А я думал, император все уладил. Верно, все уладил. Поддержал Ирода. А Пилату сказал, что надо уважать их эти чувства. В общем, щиты посвящали в Кесарии, а Ирод с Пилатом поссорились. Да. Нехорошо, когда местные власти не ладят с императорскими. Ты знаешь, не люблю я этого Ирода. Одно слово, лиса. Отец был получше. Я при нем 10 лет служил. Зверюга это, да, только не рычал, а править умел. И с нами ладил. Да уж, без умения с евреями не справишься. Ну ладно, не так уж они плохи. Верно, обижаются. Но вообще-то, ну, люди как люди. Я со своими ничего не ссорюсь. Попросили денег на синагогу, я дал. И строить помог. Очень рады были. Еще бы. А ты вот попроси построить тебе храм. Что они запоют? Ты ихнему Ягве помогаешь, а они Юпитеру помогут? Да. А, тот-то и оно. Такая у них, как ее, религиозная нетерпимость. Между собой и то дерутся прям коты. Завелись из-за какого-то пророка. Сегодня вот мирятся, чтобы кого-то потравить. Не любят они самостоятельных людей. Нынешний пророк, он без всяких этих партий. Кстати, не из твоих ли он краев? Иисус Бар... Как его? Да, Бар Иосиф. Что ты о нем знаешь? Да не так уж много. Сын плотника, жил в Назарете, вроде бы творит чудеса. Я его видел, он мне понравился. Хороший человек, и что-то в нем такое божественное. Если бы Аполлон жил тут с нами, он был бы на него похож. Аполлон целитель? Да. Знаешь, твой Иисус исцелил многих в Иерусалиме, но в какой-то не такой день самые набожные обиделись. Да и вообще, власти его не любят. Боятся. Не равен час станет национальным вождем. Пилат беспокоится, но зря. Ничего такого не будет. Иисуса не поддержит. Очень уж он широк. Всякая шваль за ним ходит, рыбаки, мытари. Что с них толку? Ты тут останешься? Да нет, скоро уйдем. Домой пора. Жена соскучилась. Дома все в порядке? Да ничего. Только один слуга болеет. Врачи с ног сбились. Тоже хороший человек. Жаль его терять. А ты попроси своего Аполлона. Пусть чудо совершит. Да надо бы. Только не знаю, согласится ли. Все-таки римляне. Попросить, что ли, наших старейшин? Пусть с ним поговорят. Ты же им синагогу построил, в конце концов. Ну да. Эй, что это? Прости, господин, ты часом не знаешь, где все соберутся. В старом зале или в новом? Вроде бы шли к первосвященнику. Значит, там. Очень может быть. Это же так, встреча. Спасибо тебе, господин. Ах ты, далеко идти, да. Опоздаем? А, пойдем через двор храма. Ну, хорошо, пойдем.